Гибель гигантов. Тупые, тяжелые, малоподвижные, неуклюжие. Так еще в XVIII веке охарактеризовал динозавров немецкий ученый Фридрих Теодор Фишер. С тех пор, как были открыты их первые останки, динозавры пользовались весьма неважной репутацией. Огромные существа, весящие около сотни тонн, с миниатюрным мозгом, абсолютно не способные адаптироваться к изменениям климата, хотя и населяли нашу планету в течение 140 миллионов лет. Неудивительно, что они были обречены на гибель в соответствии с законами собственного отбора и исчезли, не оставив следа. Так ли все было? Палеонтологи все чаще и чаще размышляют над этим вопросом. Вот, например, пресловутая медлительность динозавров. Английский ученый Александр из Лидского университета, измерив окаменевшие следы, оставленные некоторыми видами динозавров, установил, что на четырех ногах динозавры передвигались со скоростью 4 км в час. А скорость динозавров, передвигавшихся только на задних ногах, достигала 13 км в час. А палеонтолог Роберт Беккер из Балтиморского университета считает, что скорость передвижения некоторых видов динозавров могла достигать даже 50 км в час. Динамизм динозавров убедил многих палеонтологов в том, что эти животные, классифицировавшиеся с давних времен как пресмыкающиеся, были теплокровными. Они не чувствовали необходимости периодически отлеживаться на солнце, чтобы поддерживать необходимую температуру тела. В доказательство этой гипотезы ученые Йельского университета приводят аргумент, что способность динозавров легко принимать вертикальное положение весьма характерна именно для теплокровных животных. Другой аргумент – способ питания. Если бы динозавры были холоднокровными животными с сильно замедленным обменом, то потребность в пище у них была бы ограничена. В то же время изучение ископаемых останков динозавров в канадской провинции Альберта показало, что хищные динозавры обладали весьма завидным аппетитом. Об этом, в частности, свидетельствует устройство их зубов. Физиология динозавров также подтверждает тот факт, что они были теплокровными животными. Например, перекачивание крови к голове барозавра, сидевшей на шее длиной в 6 метров, требовало наличия кровеносной системы, значительно более развитой по сравнению с холоднокровными животными. Последним же аргументом в пользу гипотезы о теплокровности динозавров стало исследование их костей. На поверхности костей динозавров имеется множество углублений, свидетельствующих о наличии хорошо развитой кровеносной системы, в то время как кости обычных пресмыкающихся совершенно гладкие. Кроме того, нижняя челюсть динозавра состоит из одной единственной кости, а нижняя челюсть пресмыкающихся из нескольких отдельных костей. Но самой большой загадкой остается таинственное исчезновение динозавров в конце верхнемелового периода, 65 миллионов лет назад. На Земле произошло нечто труднообъяснимое. В результате какого-то грозного и, по-видимому, внезапного события вымерли целые виды животного мира. Навсегда исчезли динозавры, летающие ящеры. Эпоха вымирания продолжалась около 200 лет. Осадочные породы океанических отложений, сформировавшихся в то время, дают нам документальные свидетельства скоротечности тех драматических событий. Целые кладбища динозавров. Гипотезы объясняющие причину столь необычной катастрофы, нагромождались одна на другую, от достаточно правдоподобных до самых фантастических. Это и внезапное наступление ледникового периода, и смена полюсов магнитного поля Земли, и патологические причины, например, изменения в анатомии или физиологии животных. Климатических гипотез известно три. Первая предполагает, что в конце мелового периода произошло значительное похолодание до низких температур, губительных для динозавров из-за отсутствия у них теплоизоляционного покрова, меха, перьев, жира и иных приспособлений, чем спасаются от холода современные животные и птицы. По другой версии, причина катастрофы в резком изменении кислородного режима в атмосфере. Вымершие гиганты потребляли большое количество атмосферного кислорода, и внезапное снижение его содержания в атмосфере привело к тому, что динозавры погибли от удушья. Третья климатическая гипотеза – об усилении космической радиации, вызвавшей гибель животных. Несколько версий пытаются объяснить вымирание динозавров в результате внешнебиологических факторов, например, смены пищевых ресурсов. Нарушение режима питания динозавров могло быть вызвано резкой сменой растительного покрова Земли. А гипотеза конкуренции млекопитающих предполагает, что расплодившиеся млекопитающие попросту поедали кладки яиц динозавров, не давая им размножаться. Очень интересна гипотеза о гибели динозавров вследствие взрыва сверхновой звезды. Факт наблюдения такого явления сравнительно редок. Взрывы сверхновых – это взрывы такой чудовищной силы, что их светимость возрастает в миллиарды раз. Вспышки сверхновых порождают мощнейшие потоки гамма-излучения, гибельного для живых организмов. Таким образом, если 65 миллионов лет назад где-то поблизости от Солнечной системы произошел взрыв сверхновой, и атмосфера Земли не справилась со своими защитными функциями и пропустила часть смертоносного излучения к земной поверхности, то от лучевой болезни должны были погибнуть не только динозавры, но и большинство других обитателей планеты. Группа американских ученых выдвинула такую гипотезу. При исследовании слоя глины, относящегося к эпохе описанной катастрофы, было обнаружено повышенное содержание иридия. Иридия на Земле чрезвычайно мало, поэтому любая жила в породе с избытком иридия хронологически сопоставима с эпохой поступления этого редкого металла из космического пространства. Астероиды богаты этим химическим элементом, и поэтому вполне правомерно предположить, что источником иридия в период катастрофического исчезновения динозавров мог быть астероид. Тем более, что метеориты, осколки астероидов, всегда содержат иридий. Возможно, астероид поперечником около 10 километров врезался в Землю, и в результате чудовищного взрыва в атмосферу Земли поднялись тысячи кубических километров образовавшейся пыли. Эта туча на несколько лет преградила доступ солнечным лучам, и в результате наступившей вселенской тьмы на Земле прервался процесс фотосинтеза. Наступил мировой голод. Практически все позвоночные, массивнее 20-30 килограммов, погибли голодной смертью. Но, может быть, никакого мгновенного вымирания и не было? Появляются новые свидетельства того, что вымирание многих групп динозавров не происходило мгновенно, а длилось тысячелетиями. И не исключено, что какие-то группы динозавров исчезли уже в исторические времена, на памяти человечества Вспомним пресловутых драконов. А кто-то из динозавров мог дожить и до наших дней. Так или иначе, но динозавры преподнесут науке еще не один сюрприз.